Интермедия. Нажрались. Точка зрения короля демонов. Нажрались в названии можно также перевести как находящиеся под влиянием, или выпившие, или даже пахнущие алкоголем. Хнык, а, хнык. Филмина упала на пол, заливаясь слезами и соплями, а рядом с ней стоит Широчка и, уставившись в пустоту, мерзко хихикает. Какой ужас! И как все так вот получилось? С чего все началось? А, точно! С того, что я отправилась в комнату к Дустину, чтобы спереть у него немного марочного вина. Затем пригласила Широчку, сказав, давай устроим пижамную вечеринку. И заодно захватила с собой Филмину для компании. Да, надо задуматься о том, как мне вообще пришла в голову мысль напоить Широчку, или у меня было просто помутнение рассудка. Во всем виноват Дустин, это его недосмотр, что он у себя хранит вкуснейшее марочное вино. И еще мне просто хотелось пообщаться с Филминой, чтобы она ничего глупого не натворила. Поскольку она очень умна, то она, естественно, поняла, что то предложение, которое Широчка сделала религии божественного мира, сильно ударит по демонам. Кроме того, из всех этих разговоров, которые были в ее присутствии, а также из-за самой природы работы системы, она сделала вывод, что Широчка не является союзником демонов. Филмина, скорее всего, поняла все так, что демоны нужны Широчке только для того, чтобы использовать их в своих планах, а когда надобность в них отпадет, то она просто их выбросит на свалку истории. Это не совсем верно, но и не совсем неверно. Хотя Широчка, конечно же, использует демона в своих интересах, но она не планирует бросать их потом на произвол судьбы. Если бы это было так, то она бы не оставила в живых командующую второй армии. Вот только Филмина-то об этом не в курсе. Почему она может в итоге решить, что Широчка представляет угрозу для демонов и попытаться вставить ей палки в колеса? Хотя шансов на победу у нее и нет. Я провела небольшое исследование по поводу Филмины. Хоть Широчка и думает, что подобрала сиротинушку, брошенную всеми, но на самом деле эта девушка родилась во влиятельной дворянской семье и имеет очень неплохие задатки. Высокое положение с самого рождения. Была невестой Валда, старшего из сыновей такой же по влиятельности, как и у нее семьи. Хотя в данный момент у нее его увела София. С самого детства ее учили быть опорой расы демонов, которые сейчас находятся в бедственном положении. И она приняла все это очень близко к сердцу. Настоящая аристократка. Если кто-то будет угрожать будущему всех демонов, то она не остановится ни перед чем, чтобы уничтожить его. А ее холодная голова позволит ей это сделать с минимальными потерями. Именно из-за этого она и посчитала Софию угрозой, когда та начала применять свое очарование направо и налево, итогом чего и стала попытка ее физического устранения. Хотя, как мне это не горько говорить, но из-за разницы в уровнях силы, та просто этого покушения на себя не заметила. Зная все это о Филмине, я стала беспокоиться о ее поведении, когда она услышит то, о чем будет вестись разговор на данных переговорах. Ведь это соглашение полностью невыгодно для демонов. Если посмотреть с точки зрения восстановления мощи демонов после краха системы, то ей явно не хотелось бы, чтобы все технологии, которые есть в эльфийской деревне, достались бы людям. И потом еще и отдать форт, что резко уменьшало возможность обороны демонов от атаки людей, а ведь он был захвачен ценой больших потерь. Филмина, наверное, готова на все, чтобы не допустить данного соглашения. Так что я решила проконсультироваться по этому вопросу с Софией, поскольку боялась, что Филмина не выдержит и попытается напасть на Широчку. Поскольку во всех семьях демонов с самого детства культивируют право сильного, то в какой-то момент мозги просто перещелкивает, и демоны могут броситься в самоубийственную атаку. Так что я решила приглядывать за ней, а заодно немного подпоить ее, но я никак не ожидала, что она начнет рыдать в три ручья. «Хнык, что же мне делать? Что я могу сделать? За что мне это наказание?» Ей хватило всего одной стопочки, чтобы прийти в такое состояние. Она повесила голову, и я просто вижу ощущение безнадёги, которое окутывает ее. Работая под крылом Широчки, она делала многое из того, что обычным людям и представить страшно. Мало того, она зашла в тупик, поскольку отлично осознает, насколько сильна Широчка, и понимает, что все ее действия ни на миллиметр ее не замедлят. Будучи пьяной, она все это выложила прямо перед Широчкой. Как же тебе было тяжко это все держать в себе? Затем, главная причина всего этого бедлама, вытащила из другого измерения что-то, что не показывают в кино, а если и показывают, то усиленно закрывают мозаикой, и, отправив это в рот, радостно начала все это пережевывать. Черт, что это вообще было? В данный момент все мои чувства просто вопят о том, что Широчку не стоит сейчас трогать. Мне, конечно, очень интересно, что она такое съела, но я не хочу привлекать к себе ее внимание в такой момент. Так ведь можно неожиданно и жизни лишиться. Мы тут должны были спокойно выпить хорошего вина и насладиться беседой. Но в данный момент я пью и не чувствую вкуса. Передо мной лежит Филмина, которая, кажется, сейчас сквозь землю провалится. Причем в прямом смысле. И Широчка, которая сейчас представляет из себя просто бомбу с часовым механизмом, которую готовы в любой момент уничтожить данный мир вдребезги пополам. Очень странно. Мне всегда казалось, что пижамная вечеринка – это что-то со смехом и шуточками. Как все докатилось до такого? И еще меня волнует один очень важный вопрос. Сумею ли я дожить до утра? Папа, мое вино,